Ей это нравилось. Через 5 дней после их возвращения в Тиберии объявился муж Беренис, царь Калки. Известия о его прибытии поступили до появления Ирода. Беренис с Агриппой знали о том, что он едет. Они выслали наблюдателей на городские стены, и как только свита Ирода появилась в их поле зрения, ворота Тиберия закрылись. Это было продуманное и рассчитанное оскорбление, к тому же нанесенное не без риска. Калки не такой великий город, как Рим или Иерусалим, но все равно последствия могли быть ощутимыми. И если сейчас Ирод пришел отдать почести памяти своего брата с 200 всадников в бронзовых доспехах, следовало помнить, что в случае необходимости он мог бы выставить несколько тысяч воинов. Калки, лежащий к 80 милях к северу от Тиберия на склонах долины Мизпа, был старинной столицей Итуреи. Большинство населения города – местные жители, однако решающую его часть, титулованную аристократию, составляли евреи, зажиточные и полновластные, с сильными и влиятельными связями в храме Иерусалима. Они могли не любить своего царя Ирода, но вряд ли им пришлись бы по вкусу оскорбления в его адрес со стороны юноши и девушки из Тиберия. Агриппа и Беренис стояли на стене над воротами и наблюдали за Иродом, который, сидя на лошади, смотрел на них с растущим негодованием. Тяжелый, краснолицый, с толстой шеей, он каким-то чудом пронес свое толстое тело от Калки до Тиберия, путешествуя 6 дней по разбитым горным дорогам. Других, кроме нескольких с твердым покрытием, построенных римлянами на побережье, в Палестине не было. Его охраняли 2 сотни вооруженных всадников, половина которых носила, исходя из торжественности момента, золоченые шлемы, сопровождали более 20 мужчин и женщин свиты, не менее 100 рабов обоего пола, а также 100 вьючных животных и 2-колесных багажных повозок. Сейчас эта неуклюжая процессия сгрудилась под городскими стенами. Вопли животных сливались с возгласом недовольства и удивления. Никто не понимал, что здесь происходит. Хриплым голосом Ирод кричал своей жене: «Черт меня побери, что это такое? Что вы там надумали? Откройте ворота, слышите? Я приказываю!» Суматоха, крики и ржание лошадей привлекли людей, бегом спешащих к воротам со всего города. Скоро стены его заполнили жители. Народ забавлялся веселым зрелищем. Все симпатизировали своему царю. Никто не имел ничего против Ирода Калки, но он пытался войти в город, и жители, естественно, были на стороне тех, кто его не пускал. Терпение Ирода истощилось. Он взял копье у одного из всадников, повернул его тупым концом и начал стучать им в ворота, рыча: «Открой, слышишь, сука! Я пришел отдать почести моему брату, открывай!» Со стены Беренис равнодушно взирала на мужа. Брат сказал ей: «Его может хватить удар, если он не прекратит это. Никогда не предполагал, что твой старик такой толстый и темпераментный. Можно только предположить, какой он в постели». Беренис ничего не ответила, а Агриппа продолжил: «Он мне действует на нервы своими криками и стуком. Когда он сам себя заводит, то часто теряет контроль», — согласилась Беренис. Ирод отбросил копье, несколько раз глубоко вздохнул и обратился к жене: «Хватит, Беренис. По-моему, все это зашло слишком далеко. Ты собираешься открывать ворота и впускать нас в город?» «Не собираюсь», — ответила Беренис. «Почему? Ты потеряла рассудок?» К этому моменту городские дети, естественные хранители всех черных ходов в стене, открыли маленькие дверцы и высыпали наружу, выкрикивая оскорбления в адрес сопровождающих Ирода людей и бросая гальку в лошадей. Вооруженная охрана Ирода бронилась, дети тоже за словом в карман не лезли. Ирод попытался перекричать поднявшийся гвалт, но большую часть его слов Беренис не расслышала. Впервые он заговорил о супружеском долге жены. «Как тебе не стыдно называть меня женой?» — ответила Беренис. «По возрасту я тебе внучка». «Что? Внучка? При чем тут моя внучка? Иди домой, ты мне надоел. Я устала от тебя». «Кем ты стала? От тебя устала!» Воины на стенах ревели от хохота. «У меня умер брат. Ты не можешь не позволить мне выразить почтение его праху. Оплакивай его дома!» «Что? Пошел вон!» — крикнул 17-летний царь. «Ты обязана подчиняться мне! Ты моя жена!» — кричал Ирод. Беренис отвернулась. «Пошли, брат!» — обратилась она к Агриппе. «Я устала играть в игры с этим толстым стариком». Ирод сказал, что не вернется в Калки до тех пор, пока его не пустят в город. И предупредил, что если Беренис и Агриппа оставят ворота закрытыми, он отправит послов в Рим, доложит о случившемся самому императору Клавдию. Ирод приказал разбить лагерь на берегу озера в полумиле от города. С верхних этажей из окон дворца Беренис видела мужа, который стоял перед своей палаткой и глядел на город. Она никогда не забавлялась с куклами, как другие дети. Детство ее осталось позади, не оставив памяти о прошедшем времени. Теперь она играла в замечательную, бесконечно сложную и захватывающую игру. Интриг за троном на огромной игровой площадке Палестины. И без сомнения, это была после Рима самая большая и богатая территория античного мира. Она простиралась от пустыни на юге до бывшей Финикии на севере, включая часть старой Финикии и части